у меня останется мой мужчина. Такой, какой он есть. Каким он мне нужен. И никому. Никому, кроме мамы, до этого дела не будет. Наверное, мы с вами будем встречаться все реже, а потом мы совсем перестанем. Разве только в особых случаях, если мы наплюем на какие-то условности, это будет наше личное дело. Ты ведь тоже мог бы... Ну, немного погодя, когда все кончится. Что я мог бы? Бросить свою службу. Денег у тебя и так будет достаточно. Или ты намерен сидеть там и потом, когда его не станет? Но зачем? Зачем? Скажи на милость, ведь пользы от тебя там никакой. Наверное. Мне там не очень нравится. Правда, служба помогает мне скоротать время с 10 до 6. И не делать того, что я бы делал, будь я совсем свободен. Эти мои демоны. Опять твои демоны. Ты все такой же. Скажите. Скажите, а вы оставите его в этой вашей фирме? После того, как все кончится, и у вас уже не будет никаких обязательств перед отцом, или вы обещали держать его вечно? Я никому ничего не обещал. И держу твоего брата не из милости. Ты справляешься хорошо с твоими обязанностями, тебе за это хорошо платят. А если ты решишь уйти, дело от этого не пострадает, и для меня это не будет большой потери. И ты сам это отлично знаешь. Во всяком случае, никто не собирается тебя выгонять. Все это очередная выходка твоей сестры. И не вынуждайте меня говорить об этом сейчас. Вот как? Я не знал, что вам на меня наплевать. Я всегда думал, что все мы как одна семья. А ты не думай. Ладно, неважно. Разве я сказал, что мне на тебя наплевать? По-моему, я сказал, что для меня это не будет тяжелой утратой. Довольно с меня тяжелых утрат. Извините, но вы именно так и сказали. Что, еще помассировать или как? Ой, нет, нет, спасибо. Довольно. Там, внизу, они просто озверели. Мне даже стало жутко до дрожи, как тогда, когда я читала про китайцев, как они часами стараются держать живого человека в полном сознании, понимаешь, в полном сознании и медленно сдирают с него кожу. Они его привязывают к столбу. Зачем? Наверное, чтобы не вырвался. Ой, а я ведь вовсе не мазохистка, что бы там мама ни говорила. Но сломанное ребро – это очень больно. Каждому подростку известно, что означает синяк под глазом у женщины. Мне это совсем не нравится, не нравится, но я очень хочу, чтобы тот, кто делает мне больно, чувствовал бы себя виноватым. Мама, она спит. Спит. А вы нет. Вы... Кажется, не спите, да? Нет, я слишком устала. Разбуди маму. Ну, дайте же ей поспать, ради бога. Что, хотите начать все сначала? Или приготовили для нас новое развлечение? Я хочу сказать ей, что я несчастна. Она это знает много лет. И все-таки. Не считайте нас дураками. Вы никогда не были матерью. Нет. И вы тоже. Но вы женщина. Древний инстинкт дает себя знать, верно? Вероятно. Ну, зато вы были женой дважды, насколько мне известно, не считая ваших выступлений в роли любовницы. Сколько же у вас было мужчин? И ни одного развода или разрыва. Вы просто хороните их, и все.